Издательство «Эксмо». Эля Рин. «Только наоборот». Читает Юлия Булавина. Глава первая. «Утро как идеальное, только наоборот». «Будь прокляты те, кто звонит вместо того, чтобы пользоваться мессенджерами. Будь в квадрате прокляты те, кто звонит утром. И в геометрической прогрессии те, кто делает это на утро после вечеринки, с которой ты буквально только домой вернулась и...» Короче, иногда я проклятие пытаюсь сдерживать, но тут у нарушителя сна не было ни единого шанса избежать моего гнева. Приоткрыв один глаз, я обнаружила телефон совсем рядом, подтащила его к лицу, удостоверилась, что звонящий не относится к кругу моих доверенных личностей и дорогих людей, и нелюдей, и отчетливо прошептала: «Чтобы тебе смартфон о пол шмякнулся вдребезги». Для верности отклонила звонок, зевнула и с чувством выполненного долга закрыла глаза. И тут же распахнула их. Потому что я находилась не у себя дома. Точно. Место было отчетливо незнакомым, и еще я абсолютно не помнила, как сюда попала. Возможно, для человека, склонного к возлияниям, эта ситуация не казалась бы настолько ужасной. Но для Ши с иммунитетом к алкоголю и исключительным самоконтролем это было из ряда вон. Я рывком села, откинула плед и огляделась по сторонам. Обычная студия, маленькая, с минимумом мебели, судя по виду из окна, на высоком этаже, а по полу от входной двери до дивана, на котором я сейчас сидела, в художественном беспорядке были раскиданы мои вещи — ботинки, гольфы, балахон и сумка. Так... Я с опаской опустила глаза и уставилась на собственные колени. Колени были обтянуты шелковыми пижамными штанами с единорогами. Вот эти самые единороги нежного розового цвета с радужными гривами и томными огромными глазами меня добили. Я слетела с дивана и чуть ли не бегом отправилась в ванную, ибо надо было срочно посмотреть в глаза самой себе и вспомнить, наконец, что... Что же, мать моя, черная ночь вчера приключилась? «Итак, что мы помним?» — пробормотала я, глядя в зеркало и барабаня пальцами по стеклу. Накануне вся волшебная сторона Северного Петербурга праздновала Лугнасад. Эльфы из Монрепо заявились в гости к нашим питерским, и в пригороде под холмами грянула вечеринка со светлячками, магическими гирляндами, нектарами на любой вкус, самыми черными тенями и самыми смешными домовыми. Даже саламандры с нижних этажей подземных катакомб приползли на праздник. Так кто я, чтобы остаться в стороне от веселья? И держалась там, надо заметить, безупречно. Даже танцевальный круг и тот сделала с перескоком во времени всего на 5 минут и согласовала с их высочествами эльфийскими принцами. Хотя, признаюсь, был соблазн устроить им аномалию покрупнее. Или, например, заманить человека в холмы. Раз уж никто за весь праздник так и не догадался этого сделать. Кандидат, кстати, был, с учетом того, что последние 3 дня мне написывал очередной романтичный ухажёр и надоел уже хуже горького одуванчикового сока. Я даже почти согласилась на его уговоры. «О, прекрасная Алла! Я увидал стихи твои в сети и понял, что мы созданы друг для друга. Давай же, наконец, встретимся, и я припаду устами к твоей руке». Прямо за малым не сказала ему: «Да, конечно, милейший Евгений, буду ждать тебя в полночь на 13-м километре Выборгского шоссе». Но в итоге решила не портить вечеринку, точнее, не улучшать ее сверх меры и не вводить эльфов и домовых в искушение. В тот момент снова зазвонил телефон, который я зачем-то притащила с собой в ванную. Я взглянула на экран и похолодела. Звонили с того же номера, что и минуту назад. Но как это возможно? Если проклятие подействовало, то... Я мазнула пальцем по экрану и сказала: «Алло!» С той самой интонацией, от которой мухи на лету дохнут. «Алла! А вот и он, легок на помине. Это Евгений! Ты не ответила мне вчера во ВКонтакте на 10 сообщений, поэтому я добыл твой номер и решил позвонить. Ты не сердишься?» «Нет, что ты, совсем не сержусь», — сообщила я голосом самурая, который смотрит на отряд врагов примерно в 30 голов и размышляет, в каком порядке их резать. «Только не мог бы ты ответить мне на один вопрос?» «Конечно!» «Скажи, а у тебя минуту назад телефон на пол не падал?» «Нет», — радостно ответил Евгений. «Иначе как бы я тебе сейчас звонил?» «Жаль», — со всей искренностью ответила я, нажала отбой и занесла номер Евгения в черный список. И мне было действительно жаль. Потому что раз мое проклятие, самое простое из возможных, направленное на вещь, не сработало, то дела обстояли куда хуже, чем мне показалось на первый взгляд. Тут дверь за спиной скрипнула. Я оглянулась и поняла, что мне срочно хочется застрелиться. Стрелой из длинного английского лука в коленную чашечку. На пороге ванной стояла чайка. Чайки — это хаос. Ши — это изобретательная неопределенность. Помножьте одно на другое, и вы поймете, почему я стараюсь никогда не иметь дела с чайками. Ибо этот мир еще кажется мне ценным, ну, слегка, временами. И я не желаю, чтобы он аннигилировал, когда магия Ши столкнется с чаячьим сумасшествием. Тем не менее, эта чайка была рядом, сейчас, стояла и смотрела. «Что?» — спросила я, приготовившись к длинной тираде, потому что обычно как бывает? «Ты чайке два слова, она тебе 10, спасибо, если не 20». «Хма», — ответили мне. «Что ты тут вообще делаешь?» «Ка-ка». «А можно как-то более развернуто?» Не думала, что когда-нибудь мне понадобится задать чайке вот такой вопрос. Впрочем, я уже поняла, что это утро таит в себе множество сюрпризов. В ответ птица панически помотала головой, разинула клюв и потыкала туда кончиком крыла. «Ха-ха-ха». «Говорить не можешь?» Чайка с таким энтузиазмом закивала, что голова перевесила, и птичка кубарем покатилась мне под ноги. Я нагнулась к этому нелепому пернатому и постучала согнутым пальцем по черепу. «А рисовать умеешь?» Тяжкий вздох. Прописать я даже спрашивать не буду. Следующий вздох был тяжелее раза в два. Примерно как бетонная плита в основании небоскреба. «А жестами показать сумеешь?» Чайка с надеждой подняла на меня глаза и художественно взмахнула в воздухе ногой, чтобы снова навернуться, ибо скользкий кафель не предназначен для таких вот пируэтов. Я вздохнула и присела перед ней на корточки. Приготовилась к немому театру в исполнении одного актера и тут внезапно вспомнила. Я ведь видела ее вчера на вечеринке, краем глаза. В этот момент к их высочествам эльфийским принцам подошла процессия с кёкстролей — и я пыталась держаться как можно ближе, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. Ибо нечасто тролли заглядывают в наши места. У меня даже кончики пальцев закололо от предчувствия чего-то выдающегося. Не обязательно хорошего, но уж точно не скучного. Именно в тот момент я отметила, что где-то на границе поля зрения под ногами у веселящихся духов, домовых и эльфов вышагивает чайка, с гордо вздернутым хвостом и довольным видом. Та самая чайка, которая сейчас представляла собой незавидное зрелище, очень растрёпанная и с крайней степенью паники в глазах. Но мы ничего не успели. Ни она начать пантомиму, ни я бросить все силы на разгадывание птичьего языка жестов и символов. Из комнаты раздался адский, ужаснейший, инфернальный рёв. Вылетев из ванны, я увидела большого, мускулистого, впечатляющего во всех аспектах мужчину. Абсолютно голого. И категорически не в моем вкусе. Он стоял, растопырив у себя перед глазами пальцы и орал так, что в ушах звенело. Дождавшись момента, когда он сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, я сказала: «Помолчи, а!» Но мужчина этому совету, более чем полезному, не внял. Я тряхнула головой, помассировала уши и решительно направилась обходить комнату по периметру. Не хочет молчать? Сам себе виноват. Сейчас запечатаю его в танцевальном круге, закольцую на пару минуточек и пусть себе надрывается. А я спокойно и в тишине наконец вспомню прошлый вечер в подробностях и выясню, что хочет поведать растрёпанная чайка. Выдохну, составлю план действий, а потом уже буду прикидывать, что делать с этим большим и громким человеком. Хорошо, что он не мешал моему перемещению. Стоял себе и орал, изредка чуть меняя диапазон. Вопил и ревел, рвал и метал. В смысле, рвал волосы на голове и метал подушки в стену. Кажется, именно под этой самой горой подушек он и спал. Поэтому я его и не заметила, когда проснулась и отправилась в ванную. Завершив круг, я топнула босой ногой по ламинату и щелкнула пальцами, предвкушая тишину. И ничего не произошло. Круг не сработал. Мужчина продолжал орать. Да еще и к ноге моей припала чайка, обхватила за щиколотку крыльями, захрипела и забилась в приступе. Что там бывает у чаек в критических стрессовых ситуациях? Я еще раз щелкнула пальцами. Ничего не изменилось. И вот тут, на одно стыдное мгновение, мне захотелось присоединиться к чайке. Потому что если Ши не может создать круг, значит, он либо умирает, либо у него большие, очень большие проблемы с магией. Ни то, ни второе не было пределом моих мечтаний. «Так, хватит вопить! Да, ты! А ты отпустила мою ногу, быстро!» Как выяснилось, грозовой голос, позволяющий кричать так, что на соседней станции метро слышно, меня этим утром тоже покинул, вместе с магией. Впрочем, силы голосовых связок в чисто физическом виде и эффекта неожиданности хватило для того, чтобы один замолчал, а вторая послушно отпала от моей щиколотки и распласталась на полу, прикрыв голову крыльями. Вдоволь понаслаждавшись тишиной, в течение 3 секунд примерно, я не выдержала и спросила, впрочем, без особой надежды на успех. «Может, кто-нибудь знает, где это мы?» «Конечно, знаю!» — возмущенным голосом ответил мужчина. Прикрыться, кстати, он так и не подумал. Стоял голый во всей красе. Поэтому я осторожно предположила. «Ты что, маньяк?» «Ну а что? Это многое объясняло бы. Украл меня, когда я возвращалась со вчерашнего праздника, стукнул по голове, притащил к себе домой, а там чайка голос потеряла, у него настроение пропало, ну и...» «Нет, не особо убедительно». «Ты что, дура?» — тут же издевательски отозвался он. Так противно скопировав мой тон, что тут же захотелось треснуть красавца чем-нибудь тяжелым по голове. «Жаль, жаль, а мне всегда казалось умной». «Мы что, знакомы?» — прищурилась я. «К сожалению», — процедил он. Потом, продемонстрировав скорбную мину, снова поднял руку к лицу и с чувством произнес: «Ну не ужас ли?» С чьей-то очень, очень знакомой интонацией, единожды услышав которую, забыть невозможно, как будто весь мир ему должен и должен лежать у его ног, но почему-то именно сейчас замешкался и не лежит, хотя и близок к тому. Я быстро прошерстила память, пытаясь понять, кто это передо мной, и обалдела. Кажется, не только у меня в этой комнате наметились проблемы. Большие-пребольшие. «Сигизмунд?» — спросила я. «Ты ли это?» Мужчина посмотрел на меня бесконечно оскорбленно, как будто я поинтересовалась, не земляной ли он червяк, однако соизволил ответить. «Несмотря на весь вот этот человеческий кошмар, я...» Он сморщил нос и потряс рукой. «И как же тебя так угораздило?» — спросила я, и тут же, как будто пародируя Сигизмунда. «На самом деле нет!» — подняла пальцы к глазам и попыталась перейти из человеческой формы в истинную. Не вышло. Сигизмунд оценил мое выражение лица и криво усмехнулся. Мол, «Что не орешь? Теперь твоя очередь». С пола раздалось громкое «ик». Оказалось, чайка перевернулась на спину и жалобно смотрела на меня, подрыгивая ногами. «Знаете что?» — задумчиво проговорила я, с трудом сдерживая злость. Я прямо чувствовала, как черная, очень черная волна ярости поднимается внутри меня и затапливает один за другим бастионы сдержанности и самообладания. Я вот одного не пойму. Почему на мне чужая пижамка с единорогами? А Сигизмунд вообще без трусов. «То есть другие вопросы тебя не волнуют?» — ехидно поинтересовался он. «Нет, что ты!» — отозвалась я намеренно беспечным голосом. «Разве может быть важно, как мы здесь оказались? Куда делась моя магия? Почему я ничего не помню? Почему чайка потеряла голос? Или, например, кто превратил кота в человека? Или ты всегда был оборотнем, но только сегодня перестал скрываться?» «Нет», — отрезал он своим фирменным безапелляционным тоном. «Угу. То есть на вчерашнем празднике произошло что-то из ряда вон выходящее. Сигизмунда я знала уже несколько лет, и это был один из самых умных, обстоятельных и разумных владык кошачьего племени, с которым я сталкивалась. Пушистый мафиози, его великолепное котейшество. Правда, ко всем этим положительным качествам прилагалось умозрительное белое пальто, столь ослепительное, что глазам больно, и дичайшее самомнение. Так что в общении Сигизмунд был не самым приятным существом, но в деловом плане на него всегда можно было положиться. И если рассуждать логически, я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Вместо того, чтобы стоять тут и применять логику, мне хотелось вооружиться чем-нибудь острым, раз уж с проклятиями проблемы, и последовательно посетить всех гостей вчерашнего праздника, чтобы вытрясти из них всю правду по поводу случившегося со мной. Вы... Так, стоп. Я медленно заправила длинную прядь волос за ухо и со свистом выдохнула сквозь зубы. Если рассуждать логически, Сигизмунд не стал бы напиваться, творить дичь и совершать необдуманные поступки. Так же, как и я, не имею обыкновения безрассудно проводить ночи, чтобы наутро в голове пусто-припусто. Значит, либо мы абсолютно случайно и синхронно вляпались в какие-то чары Гейса изменения судьбы, неизвестно откуда взявшиеся, либо в дело вступила третья сторона, довольно бесстрашная, учитывая яростный характер Сигизмунда, не говоря уже о моей злопамятности. Кажется, кому-то жить надоело. Но мы это исправим, да, Сигизмунд? Я хрустнула пальцами и медленно улыбнулась. «Надень на себя, пожалуйста, хотя бы простыню, и давай расспрашивать чайку. Кажется, она что-то знает». «Не она, а он», — наставительно протянул Сигизмунд, заворачиваясь в плед. Полосатый, веселой оранжево-розовой расцветки. Выглядело это ужасно нелепо. «Его зовут Карл». «Значит, будем проводить допрос Карла», — прищурилась я. «Теперь, раз уж мы все в сборе...» «Не все», — пискнул кто-то сверху. «Меня забыли». В плафоне люстры зашебуршало, и через мгновение оттуда выглянуло зелененькое и очень растрепанное существо, и очень-очень помятое. «Головушка болит», — пожаловалось оно. «А вы тут кричите». «О-о-о-о!» — протянул Сигизмунд. «Как все запущено!» Разглядев, кто это смотрит на нас сверху, я моргнула от удивления. «Головушка болит? У феи Абсента? Которая в одно лицо может перепить целую команду кибердемонов, наколдовать коктейль на 100 персон, а на утро быть огурцом? Да быть такого не может! Или крыльями чё-то не машется», — продолжила она. «Наверное, я их отлежала». Сигизмунд подошел поближе, встал на цыпочки и, ничего себе, дотянулся до люстры. Только сейчас я окончательно поняла, насколько большой человек из него получился. Внушительный. Он осторожно взял фею Абсента за шиворот и спустил на пол. Зеленые крылья, которые обычно трепетали в воздухе, бессильно свисали у нее на спине. Похожий на плащ из занавески, сделанный юным толкиенистом, который только что приобщился к Властелину колец и сшил свое первое эльфийское одеяние. «И ровно не стоится», — добавила фея и свалилась на бок в аккуратно чайку. Та явно не ожидала такого подарка от судьбы и возмущенно завопила, легнув фею сразу двумя ногами. Повелительница Абсента в ответ стукнула ее кулачком по клюву. В итоге мы с Сигизмундом примерно минуту наблюдали за потасовкой двух маленьких, нелепых и полных праведной ярости существ. А потом синхронно наклонились и растащили их в разные стороны. «Стоп», — сказала я, — «давайте не будем усугублять и без того отвратительное утро». Фея воинственно шмыгнула носом и показала чайке средний палец. А чайка Карл в ответ агрессивно захрипел и принялся выворачиваться из лап, то есть из рук Сигизмунда. Тот демонстративно уронил его на пол, прошел к кухонному уголку и взял из шкафа большую кружку. Очень осторожно и медленно двигаясь, видимо, приноравливаясь к человеческому телу и его возможностям, набрал воды и спросил у маленьких дуэлянтов. «Охладиться желаете?» «Ха!» — помотал головой Карл, нахохлился и отвернулся. «А можно мне попить?» — жалобно пропищала фея. «Я больше не буду драться. Честно-честно». «Ага», — сказала я, глядя, как фея утоляет жажду. «Как-то ты подозрительно хорошо тут ориентируешься, Сигизмунд. А еще ты говорил, помнится, что знаешь, где мы находимся». «Знаю», — кивнул он. «Это старая квартира Инны, моей хозяйки». «Хорошо», — кивнула я. «Нет, плохо». «Ну что за кот, а? Умеет настроение испортить, хотя, казалось бы, куда уж хуже». «Потому что сегодня суббота». «И?» «Инна сдает ее посуточно. В будние дни клиентов не очень много. А вот все выходные обычно заняты. Значит, сюда могут при...» И тут мы все услышали, как в двери громко поворачивается ключ. За оставшиеся 3 поворота ключа я успела добежать до входа в квартиру и набрать в легкие воздуха. Поэтому, когда на пороге воздвигался молодой человек с дорожной сумкой, я уперла кулаки в бедра, попыталась закрыть собой хотя бы часть происходящего за спиной и воинственно спросила: «А что это вы тут делаете?» Я одарила его тем самым взглядом, которым обычно смотрю на подземных саламандр, когда они валяются где ни попадя, то есть под ногами, и надо заставить их убраться прочь, не трогая руками. Не то чтобы я не любила горяченькое, но все же не 300 градусов по Цельсию. Однако ж огненные ящерки лежат и греют пузо на камнях абсолютно бесплатно. А молодой человек то ли уже заплатил за аренду квартиры, то ли твердо собирался это сделать в ближайшее время. Возможно, именно это удержало его от позорного бегства. Но 3 шага назад он все же сделал, отойдя от двери и дав возможность фее и чайке незаметно скрыться. «Нет», — ответил молодой человек, прочистив горло. «Это вы что здесь делаете?» «Живу», — пожала я плечами. «До воскресенья». «У меня забронировано с сегодняшнего дня». Он полез в телефон и начал судорожно тыкать в экран. «Вот, смотрите». «Смотрю», — кивнула я, — «и вижу, что вы неудачник». У него даже челюсть отвисла. А потом вернулась на место, и молодой человек покраснел от ярости и смешно сморщил нос. «Скажите», — продолжила я философским тоном, — «вам кто-нибудь когда-нибудь говорил, что в гневе вы похожи на хомяка?» «Так», — хомяк покраснел и надулся, как будто собрался лопнуть прямо на лестничной клетке. «Я прямо сейчас звоню агенту и...» И тут он поднял глаза и захлопнул рот, не донеся руку с телефоном до уха. Я обернулась. За моей спиной высился суровый Сигизмунд с грозно сдвинутыми бровями. Он понадежнее замотался в плед, длины которого хватило даже на некое подобие головного убора в восточном стиле. Живот у Сигизмунда подозрительно выпячивался, как будто где-то там, внутри, скрывалась птичьефейская двойня. Он молча протянул мне телефон, выключенный, и угрожающе зарычал. «Спасибо, милый Рашид Альгарунович», — промурлыкала я и приложила телефон к уху. «Уже звоню». «Алло? Да, Инна Афанасьевна? Тут пришел молодой человек и утверждает, что у него забронировано. Но ведь мы же... перехлёст, да?» «Ай-яй-яй, как же так? Решите, да? Трёшка на Невском?» «Не знаю, не знаю». «Недалеко от Казанского собора?» «Ладно. Так и быть, мы готовы съехать». «Да?» «Нет, постельное белье не трогали». «И вам всего наилучшего». Я покачала головой. «Похоже, дело решилось в вашу пользу. Мы сейчас уйдем». Я мило улыбнулась молодому человеку, который, кажется, все еще не отошел от явления Сигизмунда народу, и вернулась в квартиру, чтобы собрать с пола свои вещи. Кроме них все было в порядке. Сигизмунд даже кружку успел сполоснуть и неровно стоящий диван поправить, только чуть-чуть пахло полынью, и больше никаких следов нашего присутствия. Я накинула балахон прямо поверх пижамы, быстро зашнуровала высокие ботинки, убрала гольфы в сумку и гордо прошествовала мимо бедного квартиранта, который все еще мялся на пороге, несмотря на то, что Сигизмунд уже успел отойти к лифтам. «Хорошего дня», — сказала я и сделала было привычный жест кистью руки, как будто поворачивая невидимую ручку двери, а потом поняла, что это тоже не сработает. Раз уж я ни проклясть, ни круг замкнуть не могу, то стереть память собеседнику и подавно. И простите за неудобство. «Зачем ты сказала про трёшку на Невском?» — пробурчал Сигизмунд, когда мы дождались лифта и поехали вниз, с 13-го этажа на 1-й. «А если он начнёт это и не предъявлять?» «Чтобы она подумала, что квартирант чокнулся?» — я пожала плечами. «Кто в твёрдом уме и трезвой памяти станет предлагать переехать из студии на Парнасе в трёшку в центр? Она ему просто не поверит». Сигизмунд уважительно посмотрел на меня и хмыкнул. «Да-да, спасибо, что похвалил», — пробормотала я и полезла в телефон. «Не выходи из подъезда сразу. Сейчас такси вызову». «Зачем?» «Затем, что сейчас ты слишком заметный. Если мы пойдём куда-то пешком, то нас точно запомнят многие». «Верно», — согласился Сигизмунд. «А нам сейчас светиться ни к чему. Учитывая, что мы ещё даже не начали расследование сего отвратительного инцидента». Где-то в розово-оранжевом животе Сигизмунда громко и одобрительно крякнули. «Но мы ведь не будем с этим затягивать, правда?» И хищно улыбнулся.